Глава 4. Скандал в Брюсселе. Делегация, состоящая из 3 специалистов по химическому оборудованию, улетала с Шереметьевского аэропорта. Никто из официальных лиц ее не провожал. Обычное дело, обычная командировка, всякий протокол и торжественность были бы неуместны. 2 провожали жены, а молодая высокая женщина, державшая под руку 3-го, не была женой этого молодого человека, как догадывались по каким-то неуловимым признакам супруги. 2 из 3 давно знали друг друга по совместной работе в научно-исследовательском институте. Это были солидные 50-летние люди, один доктор, другой кандидат технических наук. 3-й пришел к ним полгода назад, но успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Он инженер-конструктор, энергичен, оригинально мыслит в своей области и вообще вызывает симпатии как товарищ. Фамилия его Барков Владимир Сергеевич. Его работа в институте началась с того, что он сделал ценное предложение, усовершенствовавшее целый цикл производства, и коллеги относились к нему с искренним уважением, несмотря на его молодость. Расцеловались у выхода из аэровокзала, женщины помахали на прощание, пассажиры вышли на перрон. Все как обычно. К вечеру того же дня делегация уже была в Брюсселе. Здесь их встретили чиновник бельгийского министерства иностранных дел и представитель крупного химического объединения. Советская делегация намеревалась заключить договор на приобретение нескольких комплектов химического оборудования. Большой черный автомобиль остановился у отеля «Плаза». Это был не самый шикарный отель Брюсселя, но и не из дешевых, как раз подходящий для солидных деловых людей. Здесь уже были забронированы номера. Старшие поселились вместе в люксе, а молодой Барков получил номер на 4-м этаже. Условились, что 2 часа дается на приведение себя в порядок с дороги, а затем ужинать здесь же, в ресторане отеля. Владимир Барков управился в ванной в 30 минут, меж тем, как старики по привычке делать все основательно и не спеша, растянули операцию умывания и бритья на полный обусловленный срок. Сэкономленные 1.5 часа Барков использовал самым деловым образом. Сойдя по лестнице вниз, он подошел к портье с таким видом, как будто тот знает его невесть сколько лет, и совершенно по-свойски спросил на беглом французском языке, где здесь поближе и подешевле купить кое-что для женщин, ну, там духи, кремы, кожаные вещи. Портье, нисколько не удивившись, такие вопросы задавались ему часто, объяснил, что неподалеку есть большой универсальный магазин «Бомарше». Там найдется все необходимое. Барков предложил портье сигарету, но тот отказался, приложив руку к сердцу. Разговор этот занял 5 минут. Взглянув на часы, Барков поблагодарил любезного портье и вышел на улицу. Старики, вероятно, были бы изумлены, если бы увидели сейчас своего молодого коллегу. Сдержанность и скромность манер, которые считались его отличительной особенностью, улетучились бесследно. У него даже походка изменилась. Стало не то чтобы расхлябанный, а какой-то ленивый. Казалось, он прислушивается к ритму улицы и старается идти в ногу с нею. В магазине Барков прежде всего купил недорогой, но вместительный и приличный на вид чемодан, а затем начал методический обход прилавков. Через час Барков вернулся в гостиницу. Из номера он позвонил по телефону в люкс к старикам. — Геннадий Павлович, это я, Володя. — Ну как, вы готовы? — Я готов. Но вот Вениамин Александрович запонки никак не найдет. Боится, что забыл у вас случаем, нет ли запасных. У меня одни, но сейчас я в рубахе, которой запонки не нужны, спускаюсь к вам. Сделайте одолжение, милок. А еще через полчаса они сели впятером за стол в ресторане, те двое встречавших тоже пришли, и Владимир Барков снова был сдержанным и скромным. Выпили за успех торговли, плотно поужинали, произошла деловая беседа. Гости интересовались техническими характеристиками оборудования, которое они собирались закупить, и бельгийский специалист не преминул отметить солидную профессиональную осведомленность молодого русского инженера Владимира Баркова. Разошлись в половине двенадцатого, условившись о расписании на завтра. Подходили к концу четвертые сутки деловых переговоров. Вечером после утомительной поездки и осмотра одного из крупнейших предприятий химического машиностроения советская делегация возвратилась в Брюссель. Приехали в гостиницу усталые, но довольные ходом переговоров. Владимир, пожелав старикам спокойной ночи, сам отнюдь не искал покоя. У себя в номере он первым долгом внимательно осмотрел чемодан и сразу определил, что его вскрывали. Вещи оказались на месте, уложены в том же порядке. Барков, стоя у окна, выкурил сигарет, потом надел плащ, спустился в лифте и вышел из отеля. Сыпал мелкий сеянный дождь. Было довольно холодно. Барков поднял воротник. Улицы выглядели пустынно, и мигание бесчисленных реклам казалось странным в этом безлюдье. Они подмигивали вхолостую, никому. Барков дошел до площади, на которой была стоянка автомобилей, и тут его догнал таксомотор. Водитель притормозил у тротуара и веселым задорным голосом спросил: «Вам не надоело мокнуть? Может, сядете ко мне?» И открыл дверцу. «Великолепная идея», — в тон ему сказал Барков, усаживаясь рядом. «Такие мысли приходят в голову нечасто». «Ну, для этого просто надо сделаться владельцем такси», — отвечал шофер, совсем молодой парень. «Куда прикажете?» Барков назвал ночной ресторан. «Там можно согреться», — сказал шофер. Ехать было совсем недалеко. Через несколько минут машина остановилась у ресторана. Барков расплатился. «Желаю вам выйти отсюда сухим», — сказал шофер на прощание. — Спасибо, постараюсь. Барков снял плащ, кинул его небрежно на руку швейцару, распахнувшему перед ним дверь. Задержался перед большим, в полстены зеркалом, в просторном холле. Бегло оглядел себя, пригладил ладонью влажные волосы. Широкие двери, ведущие в зал, были плотно прикрыты. Из-за них доносилась приглушенная музыка, рояль и ударник. Едва Барков вошел в зал, возле него вырос метрдотель, появившийся откуда-то из бокового помещения. Высокий мужчина лет 40, плотный, во фраке, с внешностью циркового шталмейстера. Он, оценивающе как-то единым взглядом, охватил фигуру Баркова, спросил вежливо: «Вы один?» «К сожалению». Зал был почти пуст. Только за несколькими столиками сидели по 2-3 человека. «Похоже на заседание общества трезвости», — пошутил Барков мрачно, без улыбки. «О, не беспокойтесь», — сказал метрдотель. «Тесно будет. Сейчас еще рано. Прошу прощения за вопрос. Вы долго рассчитываете у нас посидеть?» «Если будет весело, почему же не посидеть?» «Тогда я вам рекомендую вон тот столик. Разрешите, я вас провожу?» Он повел Баркова к столику в левом углу, ближе к эстраде, возле свободного пятачка, оставленного для танцев. «Здесь вам будет хорошо», — сказал любезный метрдотель. «Вы у нас впервые?» Это прозвучало скорее утвердительно, чем вопросительно. «Да, командировка». «Как поживает Париж?» Разговаривая, метрдотель успел подозвать официантку, небольшую ростом девушку, очень живую, с блестящими черными глазами. «Как всегда», — сказал Барков, щелчком указательного пальца, стряхивая пепел с сигареты в пепельницу. Метрдотель обратил внимание на этот жест. Так стряхивают пепел только русские. Метрдотель проводил глазами его руку и сказал: «Вы говорите, как истый парижанин. Мне всегда приятно слышать такую речь. Давно не был в Париже. Надеюсь, вам у нас понравится. Будете ужинать?» «Конечно. Я принесу вам карточку». Метрдотель услал куда-то девушку, сам подал Баркову карточку и, прежде чем отойти от столика, сказал почтительно: «Желаю как следует повеселиться. Если понадобится, можете позвать меня через официантку». «Благодарю». Барков принялся изучать цены. Зал, между тем, наполнялся публикой. Постепенно устанавливался ровный, слегка возбужденный гул, похожий на шум в морской раковине, когда ее прикладываешь к уху. Барков заказал две порции джина, бутылку белого сухого вина и ананасный сок. Через 5 минут официантка принесла заказ, поставила на стол вазочку со льдом, и Барков медленно отпил из бокала. Джаз начал свою программу. Вышла певица, на которой по традиции было очень много фальшивых драгоценностей и совсем мало платья. Она спела грустный романс, а потом веселую песенку о приключениях деревенского парня, впервые попавшего в большой город. Ей никто не хлопал, но она не обращала на это внимания. Публика была еще трезвая, ночь только начала раскачиваться, большая люстра в центре зала погасла, сразу сделалось уютнее. Он выпил рюмку джина, закурил сигарету, и тут к его столику подошли в сопровождении метрдотеля две молодые женщины и с ними розовощекий господин лет 50, весьма добродушного вида, чем-то похожий на диккенсовского мистера Пиквика. Метрдотель сказал, обращаясь к Баркову: «Вы не против, если эти люди составят вам компанию? Мне больше некуда их посадить. Пожалуйста, я не возражаю». «Надеюсь, мы не будем в тягость», — сказал мистер Пиквик, усаживаясь. Подошла официантка, приняла у них заказ. Другая официантка помогла ей обслужить новых клиентов, и вскоре стол был уставлен бутылками и всевозможными закусками. В первые полчаса общий разговор не завязывался. Мистер Пиквик, сидя между своими дамами, угощал их, не забывая и о себе, а Барков из-под тишка изучал соседей, стараясь определить, в каких отношениях они между собой находятся. Похоже было, что мистер Пиквик более близок с блондинкой, особый, как видно, жизнерадостный и добрый. Вторая, черноволосая и темноглазая, выглядела как будто расстроенной, была задумчива и сидела с отсутствующим видом. Но по мере того, как пустели бутылки, картина чудесным образом менялась. Блондинка постепенно теряла свой заряд бодрости и впадала в уныние, а брюнетка становилась все веселее. Приблизительно в половине второго начали танцевать. Барков, видя, что мистер Пиквик уже 5 минут с жаром что-то шепчет в ухо окончательно расклеившейся блондинке и совсем оставил без внимания вторую свою спутницу, осмелился пригласить задумчивую брюнетку на танец. Она охотно согласилась. Оркестр играл твист. Разговаривать Баркову не пришлось, ибо сей танец создан не для интимных бесед с партнершей, тем более что на площадке было тесно и следовало быть внимательным, чтобы не сбить кого-нибудь. Но познакомиться они успели. Брюнетку звали Жозефиной. Барков старался, и, кажется, танец у него получался недурно. Во всяком случае, он заметил одобрение в глазах Жозефины. После танца по пути к столику они задали друг другу вполне естественный вопрос: кто, откуда. Жозефина была испанка. Она не удивилась, что Барков из Парижа. Ну, а когда отдышались, сама собой возникла потребность вместе выпить. Раз, другой и третий. А затем к ним присоединился и мистер Пиквик, которому, наконец, удалось развеять мрачное настроение блондинки. Джаз гремел беспрерывно. Воздух в зале стал синим от табачного дыма. Официантки как-то поблекли от суеты, от шума, от духоты. Но Барков ничего не замечал. Он видел только матово-белое лицо и большие, темные, как вишни, глаза. Жозефина пьянела все больше. В половине третьего блондинка решительно заявила, что пора уходить. Мистер Пиквик не очень сопротивлялся. Он лишь заметил, подмигнув Баркову. «Я готов, дорогая, но, по-моему, Жозефина только-только разбежалась». «Это ее дело», — неожиданно резко сказала блондинка. «Мы идем». Она поднялась. «Расплачивайся». Пиквик попросил счет, расплатился за троих, пожелал Жозефине и Баркову скоротать время до утра повеселее и покинул их. Жозефина молча помахала ему рукой. Они посидели вдвоем час или полтора. «Надоело, — наконец сказала Жозефина. — Надо домой. Можете меня проводить». Дальнейшее происходило для Баркова как бы в тумане. «Вы далеко живете?» «Нет, совсем рядом. На втором этаже этого дома». В какой-то момент Барков почувствовал, что знакомство с Жозефиной не обязательно должно ограничиться совместным сидением за этим столом в шумном, многолюдном зале. И как только он это сообразил, его действия приобрели некую чисто автоматическую целесообразность. Так нередко бывает у очень нетрезвых людей. Попросив у Жозефины извинения, он ненадолго оставил ее одну. Не совсем твердые ноги сами подвели его к метрдотелю, стоявшему как капитан на вахте возле выхода из зала. «Можно вас на два слова?» — сказал Бурков. «Но хорошо бы не здесь». «К вашим услугам», — откликнулся метрдотель. «Пойдемте сюда, в мою контору». Свернули в довольно широкий коридор, ведущий к буфету, и через несколько шагов метрдотель толкнул дверь справа. Барков очутился в небольшой комнате, где стояли старый кожаный диван с низкой спинкой, стол под цветной скатертью и два обтянутых кожей стула. Старомодный круглый абажур торшера бросал на стол пятно мягкого света. — Слушаю вас, — сказал метрдотель, прикрывая дверь. Барков замялся было, но лишь на секунду. — Скажите, вы знаете эту женщину? — И да, и нет. — Я вижу ее здесь не первый раз, но не представлен. При мне ее называли Жозефиной. Она остановилась у нас на втором этаже. — Вы славный парень, — совсем пьяным голосом сказал Барков. — Как вас зовут? — Меня Владимир. — А мое имя Филипп. Будем знакомы. Барков вернулся к своему столику. Жозефина красила губы. Официантка почему-то забыла подать Баркову счет, а он тоже не вспомнил, что необходимо перед уходом расплатиться. Перед номером на втором этаже Жозефина и Барков остановились. Жозефина достала из сумочки ключ, вставила его в скважину замка и, сделав два поворота, посмотрела на Баркова. — Разрешите откланяться, — сказал он, — желаю спокойной ночи. Жозефина удивилась. — Вы не зайдете? Барков колебался, но распахнутая дверь заставляла принять решение. — Хорошо, но только на одну минуту. Они вошли в отлично обставленный номер. — Присаживайтесь. — И не бойтесь. Я вас долго не задержу, — сказала Жозефина, опускаясь на тахту. Выпили. А потом Барков читал ей по-испански стихи Лорки и по-французски Бодлера, расхаживая перед тахтой. А она покуривала сигарету и время от времени поглядывала на него с усмешкой. Наконец Барков, простившись, покинул номер. Ему не следовало пить этот последний бокал. До своей гостиницы он добрался в состоянии предельного опьянения. Утром он проснулся от того, что кто-то толкнул его в бок. К своему изумлению Барков увидел рядом с собой в постели Жозефину. Она лежала с закрытыми глазами. Не успел Барков сообразить, что с ним и где он находится, как в дверь постучали. Он отодвинулся от Жозефины и крикнул: «Кто там? Полиция, откройте!» Барков вскочил с постели. Жозефина села, прикрываясь одеялом. «Это за мной!» «Быстро в ванную!» — приказал Барков. Жозефина убежала, схватив в охапку свою одежду. Стук в дверь повторился. «Одну секунду, оденусь!» Барков открыл дверь. Вошли двое. «Просим извинения. Полиция разыскивает важного преступника. С вашего разрешения мы осмотрим комнату», — сказал один из полицейских и тут же прошел в ванную. Оттуда он появился вместе с Жозефиной. «Нам придется исполнить кое-какие формальности», — сказал полицейский Баркову. «Произошло недоразумение. Я прошу немедленно связать меня с посольством», — заявил Барков. — Сначала несколько вопросов, господин Барков. — Где вы были этой ночью? — Барков назвал ресторан. — Вы были в обществе этой дамы? — Да. — То есть мы сидели за одним столиком. — Когда вы привели ее сюда? — Я не приводил ее. — Как она очутилась здесь, мне совершенно непонятно. Повторяю, это недоразумение. Я прошу связать меня с посольством. Рассказывайте сказки. Кто может подтвердить, что вы вернулись в свой номер один? То, что произошло дальше, было похоже на финальную сцену из плохой детективной пьесы. Дверь растворилась, на пороге стоял метрдотель Филипп. Он сказал: «Это мог бы сделать я, господин инспектор». «А кто вы такой?» «Метрдотель. Меня зовут Филипп. Прошу убедиться». И он предъявил какой-то документ. «Мсье Владимир мой друг. Прошу поверить его объяснениям. А что касается этой дамы...» «Мы обязаны составить протокол», — перебил его полицейский. «Какая вам разница, где вы задержали эту аферистку?» — возразил Филипп и незаметно сунул полицейскому в карман какие-то бумажки. Вероятно, деньги. «Ну, ладно», — произнес миролюбивый инспектор, глядя на Баркова. — «Извините за беспокойство. И к Жозефине. Прошу следовать за нами». Полицейские и Жозефина покинули комнату. — «Как же это вы так неосторожно», — сказал Филипп, когда они остались одни. — «К тому же вы даже не успели расплатиться за ужин, и мне, видите, пришлось прийти сюда». — «Извините меня, Филипп. Я вам бесконечно благодарен. Но это как во сне. Ничего не могу понять. Сколько я вам должен?» Филипп назвал сумму. Барков достал деньги, отсчитал, сколько положено. «Приведите себя в порядок. У русских есть очень хорошая пословица: все, что делается, делается к лучшему, так кажется». Филипп улыбался. «Да-да», — растерянно ответил Барков. Филипп посоветовал не расстраиваться и исчез. В 9 часов утра Барков зашел в номер к старикам, и они отправились завтракать в кафе при отеле. Старики ничего не заметили, хотя их младший товарищ выглядел невыспавшимся. Этот день был у них свободен, хозяева предоставили им возможность отдохнуть и осмотреться. Старики собирались походить по музеям, а Барков сказал, что хочет заказать телефонный разговор с Москвой и будет сидеть у себя в номере. Его пробовали отговаривать, мол, лучше звонить ночью, но Барков настоял на своем. Условились встретиться в 3 часа за обедом и разошлись. Поднявшись в номер, Барков переоделся в спортивный шерстяной костюм, взял кипу газет, купленных накануне, и лег на кровать поверх одеяла. Он читал, пока не начало щипать глаза, а потом задремал. Неожиданный телефонный звонок заставил его вскочить, но сразу снять трубку он не решился. Размеренные звонки повторялись с полминуты, прежде чем Барков протянул к телефону руку. — Алло, вас слушают? — Это Филипп, — громко раздалось в трубке. — Я разговариваю с Владимиром. — Да, Филипп, я ждал вашего звонка. Я кое-что потерял. Не беспокойтесь, все у меня. Барков вздохнул облегченно, спросил, когда мне можно вас увидеть. — Могу приехать к вам в отель. — Нет-нет, — поспешно возразил Барков. — Лучше где-нибудь в другом месте. — Тогда сделаем так, — подумав, сказал Филипп. — Из отеля идите направо до угла. Потом еще раз свернете направо и увидите кинотеатр. Я буду ждать у входа в кассу. Скажем, через час. Вас устраивает? Да, вполне. Барков оделся, положил в портфель бутылку особой московской и 2 100-граммовые банки зернистой икры. Но тут же передумал и завернул водку и икру в бумагу. Подходя к кинотеатру, он увидел Филиппа. Тот пересекал улицу. И хотя метрдотель был сейчас не во фраке, а в отлично сшитом костюме и в шляпе, Барков узнал его тотчас по осанке. У касс они сошлись. — Отдать вам тут же? — спросил Филипп. — Да, но как-нибудь тихо. — Пройдемся. Они двинулись по переулку, который вел к одной из главных магистралей города. — Я принес вам кое-что в подарок, — сказал Барков, кивнув на пакет. — Не стоит. Прошу вас, не отказывайтесь. Здесь всего лишь выпивка и закуска. Наша, из России. — Ну, хорошо. Ради нашего знакомства, — согласился Филипп. — Давайте этот пакет и держите свою книжечку. Пакет перекочевал в руки к Филиппу, а в ладони у Баркова очутилось его служебное удостоверение. —